Глава 35. Изабель. «Алло!» Уже начало темнеть, когда телефон Изабель зазвонил. Она схватила его, не глядя на экран. «Привет!» — сказала Эсси. «Неподходящее время?» «Конечно, нет». Изабель выпрямилась. «Что случилось?» «Вообще-то я хотела спросить, не могла бы ты зайти? Я хочу тебе кое-что показать». «Правда?» Голос Эсси звучал как-то по-другому. Она говорила слишком громко, как-то не так. Изабель услышала, как на заднем плане бормочет Мия. «Что ж, хорошо. Надеюсь, это тебя не пугает». «Ладно, теперь я заинтригована». Эсси хихикнула. Изабель почувствовала шепот беспокойства, дрожь в ногах. Когда она видела Эсси в последний раз, та боролась изо всех сил, измученная и на грани бреда. И что-то в ее голосе подсказало Изабель, что ситуация, возможно, ухудшилась. «Хорошо, тогда дай мне всего лишь несколько минут. Я сейчас кое-что закончу и приду к тебе». «Не задерживайся», — сказала Эсси. Изабель не собиралась задерживаться. Она повесила трубку и откинулась на спинку стула, страстно желая узнать все как можно скорее. Может быть, Эсси еще одну ночь почти не спала? Это, конечно, может заставить человека говорить странным голосом. Едва она поднялась на ноги, как раздался стук в дверь. «Я же сказала, что сейчас приду!» — шутливо отозвалась она. Она распахнула дверь и резко остановилась. Он был одет в джинсы, серую футболку и джинсовую куртку. Черные волосы были зачесаны назад за одно ухо. Темно-синие глаза светились озорным блеском. Жюль. «Что? Что ты...» «Я сказал, что приеду на мотоцикле». «Да, сказал, но я не ожидала этого». Жюль толкнул ее обратно в дом. Он снял с нее платье, просто сбросив его на пол. Через несколько мгновений они оба были голые. «Я должна встретиться с Эсси!» — запротестовала она, отталкивая его губы. Но к тому времени, как он опустил их обоих в кресло, Изабель совсем забыла об Эсси.